для очередной накачки. Это было в середине войны, когда даже вольный паёк с трудом обеспечивал полуголодную жизнь. В это время к Тарасюку, сидевшему, как это положено, впереди за отдельным столом, подошли хорошо одетые молоденькие официантки в кружевных передниках с шелковыми наколочками в волосах. Профессионально, быстро и бесшумно они покрыли стол ломкой от тугого крахмала белоснежной скатертью, поставили перед полковником сутки разных калибров. Тарасюк, не прерывая заседания, заправил за тугой воротник полковничьего кителя белоснежную салфетку и открыл судок. По кабинету разнесся обморочно вкусный аромат какой-то лесной дичи, приготовленной его личным поваром, который в своей прошлой жизни был шефом известного петербургского ресторана. Тарасюк равнодушно глодал дичину, прерывая это занятие лишь для того, чтобы на кого-нибудь рыкнуть, властно оборвать или же ограничиться суровым взглядом ясных и холодных глаз. Он настолько не считал сидящих напротив него людей хоть в чем-то равными себе, что не только есть. Он мог и испражняться перед ними, если бы ему было удобно. И при этом трудно было назвать его особо злым. Он поощрял хорошо работающих заключенных. Особенно отличившимся рекордистам разрешал приводить к себе в барак женщин, не опасаясь надзирателя. Врачам и портным, приходившим к нему в особняк, горничная выносила вслед кусок белого хлеба, намазанный маслом. И в лагере поддерживался неукоснительный порядок, при котором хорошо было тем, кто умел пилить лес, и плохо тем, кто, не имело значения по каким причинам, этот лес пилить не умел. Был порядок, была даже справедливость, если можно употребить это столь странно звучащее здесь слово. Ведь при Тарасюке начальники лагпунктов не позволяли себе самоуправничать. Заключенных не обворовывали. Им давали все, что положено. А выяснилось, что им положено иметь на матраснике и даже простыни, они появились. И арестанты спали на простынях, ей-ей. Правда-правда, он был справедливый начальник. Никого из начальников мы так не ненавидели, как ненавидели Тарасюка. К счастью, он у нас был недолго. Наладил лагерь, привел в порядок. Его после этого перевели восстанавливать другой лагерь. Когда мы с женой очутились на воле, мы жили в Ставрополе, очень голодали и рассчитывали каждую копейку. Однажды Рика мне дала последнюю трешку, и я пошел на проспект Сталина в магазин за чесночной колбасой и хлебом. А рядом в киоске продавались прибывшие вечерним поездом газеты. Обычно я удовлетворялся «Правдой», вывешенной в витрине возле филармонии. Но тут я увидел «Известие», и меня толкнула в сердце знакомая фамилия в черной рамке в конце последней полосы. Я купил газету. ГУЛП, Главное управление лагерей лесной промышленности НКВД СССР, с глубокой скорбью извещало, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался крупный организатор производства, орденоносец, полковник Тарасюк. Я зашел в магазин, и вместо того, чтобы купить колбасу, на 2 рубля 70 копеек купил четвертинку водки, а на оставшиеся 30 копеек хлеба. Дома, на недоуменный вопросительный взгляд жены, я протянул ей газету, водку и хлеб. Господи! Это было счастье — увидеть на ее усталом и измученном лице такую радость, такое несдерживаемое торжество. Мы уселись за стол, разрезали хлеб и разлили водку. Непьющая Рика даже не пыталась увеличить мою порцию. Задыхаясь от счастья, что Тарасюк сдох от рака, наверное, даже обязательно в страшных муках, мы выпили.